Братья, баракулуфикум, не дозволено выступать против родителя, даже если он впадает в большое явное неверие. Если он впадает в большое явное неверие. И в этом будут единогласны все ученые, что он совершил большое неверие. И неверия не будет истолкования никакого, если у людей не будет должной силы и не будет большего вреда от его смещения с должности правителя. То есть поняли, да, цепочку? То есть, во-первых, мы говорим, что если человек и правитель не совершает явного куфра, в котором не разногласят два ученых, и он не является истолковывающим, не является невежественным и так далее и тому подобное. То есть ученый единогласно говорит, что он кафир. Мы говорим, что даже если улема говорят, что дозволено выступать против такого правителя, но при условии каком? Каком условии? Если у людей есть должная сила. И мы сказали, у простого народа не может быть должной силы. А тот, кто обманут этими революциями, которые устраивают американцы, Европа и так далее. А вот мы сразили правителя. Ну и что? Вы усадили своего правителя, который даже несправедливо к вам относился, но вас любил, и какая-то у него какой-то патриотизм был к стране, болел. А те поставили своего приспешника и все. Так же оно обычно бывает. Пусть Аллах субхана ва тааля бережет. Значит, даже когда мы говорим о том, что дозволено, но дозволено когда? При условии, чтобы у людей была сила. И мы сказали, самое конкретное, это когда? Когда у представителей власти, когда все министры, допустим, скажут, что давай его поменяем и так далее. Одному подчиняется армия, другому подчиняется милиция, третьему еще кто-то подчиняется. Понятное дело, что таким легко поменять людям, а не простому народу, который собирается на какой-то центральной площади и начинает сжечь автобусы, автомобили и так далее и тому подобное. И второе, чтобы, братья, от этого не было большего вреда, нежели оставление его на месте. И опять же, кто эти вопросы решает? Опять возникает вопрос. Кто решает? Кто решает, есть должная сила у народа или нет? Кто решает, будет больше пользы оставить его? Или вреда где будет больше, оставить его или же поменять? Кто это решает? Опять простой народ? Извините меня, быдло вот это на улице, который собирается пьяный и выступает, жгут, начинает там портить все имущество и так далее, там потом приходят воры, начинают воровать, там грабить магазин и так далее. Нет, не они это решают. Решает кто это? Решает это братья асхабуль хилли валь акд. То есть кто? Авторитетные люди, ученые это решают, баракаллаху фикум. Доводом этому, братья, во-первых, являются слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в суре Тагабун: «Фаттакуллаха мастататум» – «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей». Также Убад ибн Самит говорил, к нам, то есть тот же хадис еще раз повторим, в свое время пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призвал нас к себе, и мы дали ему клятву. И среди прочего, он потребовал от нас поклясться ему, что мы станем слушаться и повиноваться правителям в том, что нам нравится, и в том, что нам не нравится. Когда нам это будет трудно, и когда нам будет это легко. И также в тех случаях, когда нас станут лишать того, что нам будет положено по праву, и мы поклялись, он говорит, что не будем пытаться лишить власти законного правителя. И он сказал, если только не увидите, что он впал в явное неверие, относительно чего будут у вас доказательства от Аллаха. Абдулла ибн Аббас, радиаллаху анху, передал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который привел имам Ахмад ибн Маджи, шейх Аль-Бани, назвал его достоверным, «Ля дарара валя дырар» – «Не вреди ни себе, ни другим». Это как хадис является как правилом шариата – «Не вреди ни себе, ни другим». Поэтому мы сказали, что даже если человек, правитель делает явный куфр, но от смещения его будет явный вред, и покажите мне хоть одно государство, братья, вот в которых эти перевороты были, чтобы не было вреда. Чтобы не было вреда. Экономика государства падает, братья. Религия, братья, падает. Не было еще никогда ни в одном хуруджи бараката. Ни в одном хуруджи никогда бараката не было. Ни в одном выступлении против правителя никогда еще бараката не было, чтобы люди потом стали жить лучше.